Наконец знакомый шум крыльев возвестил, что разведчица вернулась. Освободившись от обруча, Кагикар доложила о результатах разведки. Оказалось, что ящик стоит в стенной нише тронного зала. Взять его можно совершенно свободно, и если бы у вороны хватило силы, она принесла бы ящик в когтях, потому что тронный зал в это время пустовал. Идти в этот день во дворец было уже поздно, солнце склонилось к закату, и Тим объявил, что на следующее утро он пойдет сам, а Кагикар будет его проводником. Королева полевых мышей. Тим с талисманом на голове и вороной на плече отправился в город, оставив Энни под защитой Артошки. В случае опасности они должны были укрыться в погребе. Когда-то всякого пришельца поражало великолепие изумрудного города. Красивые фасады домов, фонтаны, развивающиеся флаги, сверкающие повсюду изумруды, пестрые, нарядные толпы жителей. Ничего этого не осталось при владычестве Урфина и Маранов. Флаги были сняты, фонтаны иссякли, изумруды с домов и башен выковырены и спрятаны в королевской кладовой, жители изгнаны из города, и только странные фигуры маранов с коренастыми туловищами и большими головами виднелись на улицах. Тим зорко смотрел вперед, избегая нежелательных столкновений. Они с вороной условились, что когда нужно идти прямо, Кагикар будет сидеть спокойно, а если потребуется повернуть, она тронет мальчика клювом за правое или левое ухо. Подавать сигналы резким вороньим голосом было невозможно, а шептать Кагикар не умел. В сопровождении вороны Тим благополучно добрался до тронного зала. Какое счастье! Зал оказался пуст. Мальчик мгновенно завладел магическим ящиком и направился к выходу, но в это время послышались шаги. Тим замер на месте. В зал вошел Урфин Джюс. Мальчик знал его по пышной одежде, по косматым черным бровям, злобному взгляду. Урфин Джюс был один, и Тиму пришла в голову дерзкая мысль одним махом покончить с владычеством Урфина в волшебной стране. Я убью врага, разом развяжу все узлы. Оружия у меня нет, но разве этот тяжелый ящик не оружие? Невидимый лазутчик больше не рассуждал и изо всех сил ударил короля по голове волшебным телевизором. Силы у Тима хватило, и Урфин грохнулся на паркет, но, падая, испустил дикий вопль. Череп его оказался гораздо крепче, чем думал Тим, и удар пришелся вскользь. На крик вбежали Кабр Гвин, Энкин Флет, стража. «Закрыть все двери и окна! Во дворце враги!» — кричал король. Чтобы отвлечь внимание людей, Кагикар сорвалась с плеча Тима и с пронзительным карканьем заметалась по залу. Гвин и мараны пустились ловить ее, поднялась страшная суматоха, а тем временем невидимый Тим мчался к выходу из дворца, путаясь в незнакомых переходах и коридорах. Минут пять Кагикар дурачила врагов, а потом выпорхнула в открытую форчку. Взъерошенная, возбужденная ворона ворвалась в домик, где скрывалась Энни. Девочка перепугалась. «Что с вами? Где Тим? Достали ли вы ящик?» — закидала Энни ворону вопросами. Услышав рассказ о происшествии во дворце, Энни всплеснула руками. «Несчастный! он погиб. Возможно, мрачно согласилась Кагикар. Я долго отвлекала внимание людей, но Тим мог заблудиться и попасть в руки врагов. Энни горько заплакала, но в это время послышался голос: «Не плачь, я здесь!» И Тим О'Келли появился перед друзьями с обручем на лбу и розовым ящиком в руках. Оказалось, что он выскочил из окна первого этажа в тот самый момент, когда это окно собирались закрыть. Девочка страшно обрадовалась, но стала упрекать Тима за безрассудство. «Что ты наделал?» — воскликнула она. «Теперь Урфин узнал, что на острове сторонники страшилы, и начнет действовать». Тим краснел и бледнел, выражая раскаяние, а потом возразил: «Но ведь исчезновение ящика все равно насторожило бы Джуса». «Но это еще когда было бы? Увидев, что ящика нет, он мог подумать всякое. А уж теперь знает, в чем дело». «Узнаешь, когда тебе так треснут по голове», — подвела ворона итог странному приключению во дворце. И тут наши друзья невольно принялись хохотать, представляя себе испуг и удивление Урфина, когда его свалил удар из пустоты. А Тим сказал: «Вот уж не думал я, что у этого негодяя такая крепкая башка». И они снова посмеялись, а потом Энни озабоченно сказала: «Однако нужно действовать, не теряя времени. Я боюсь, что Урфин переведет страшилу в другую тюрьму, и мы не сможем пользоваться ящиком, потому что не знаем магических слов». Правительница Изумрудного острова, глядя на серебряный свисток, висевший на шее у девочки, спросила: «Послушай, Энни, у тебя не от Рамины ли этот свисток?» «Да», — подтвердила Энни. «Это мне сестра подарила». «Так чего ж ты медлишь?» — сердито крикнула ворона. «Скорей вызывай королеву полевых мышей. Рамина — могущественная фея, и она нам поможет». Смущенная собственной недогадливостью, Энни трижды подула в свисточек. Затопали маленькие лапки, и Тим едва успел схватить за ошейник рванувшегося вперед Артошку. Неистребимый инстинкт охотника за мышками заставил песика броситься на добычу. «Простите, ваше величество», — извинилась Энни за невежливость пса. «Я вызвала вас потому, что мы очень нуждаемся в вашей помощи». Опытный глаз феи Рамины трудно было обмануть, и она не спутала Энни с ее старшей сестрой. «Здравствуйте, дорогая», — приветствовала девочку королева. «Мне давно донесли о вашем прибытии в нашу страну, но моему достоинству не приличествовало являться незваной. Вы, конечно, младшая сестра Элли. Как вас зовут?» Энни представилась и представила своих спутников Тима и Арто. И, не теряя времени, она в кратких словах рассказала, какую услугу ждет от королевы полевых мышей. Рамина задумалась, соображая. Страшила заключен в подвале старинной башни. «Вам нужно узнать слова, приводящие в действие розовый ящик Стеллы. Вы будете их знать». И королева исчезла так внезапно, что Артошка, вырвавшийся из рук Тима, схватил зубами пустоту. Рамина была могущественная фея. К числу ее дарований относилась способность мгновенно переноситься с места на место. Через какую-нибудь долю секунды она очутилась в подвале, где сидели дровосек и страшила. Они с радостью приветствовали нежданную гостью, еще больше обрадовались, когда узнали,

А какая радость была у мигунов, когда их возлюбленный правитель снова появился перед ними, и с ним его новые друзья, которые в тот же миг стали бесконечно милы простосердечным его подданным. Беспрерывно мигая, мигуны пустились в такой пляс, что от мелькания их фиолетовых одежд у Энни и Тима зарябило в глазах. Они громко щелкали пальцами и хвалились, что если дела у них идут хорошо, и все беды обходят их стороной, то это только потому, что они никогда не забывали умываться трижды в день в честь феи спасительной воды. Они обещали наказать и потомкам строго выполнять этот священный обычай. Узнав, что девочка, прибывшая с железным дровосеком и страшилой, вовсе не фея спасительной воды, а ее младшая сестра, живыны ничуть не огорчились. Они прозвали Энни феей будущей победы и проводили ее к кухарке Фригозе. Добрая женщина тотчас отвела Энни в ванну, вымыла ее, переодела в лиловое платье, сшитое для Элли мигунами и оставленное ею в фиолетовом дворце. Затем Фригода занялась Тимом и Артошкой. Страшилу и железного дровосека тотчас же взяли в капитальный ремонт. Драгоценные мозги из головы Страшилы не осмеливались вынуть, а потому голову повесили сушиться целиком. Костюм вымыли, выгладили, набили свежей соломой, ботфорты вычистили, и когда Страшила предстал перед Энни свежий, благоухающий запахом поля, но только с расплывшимися чертами лица, девочка раздобыла кисточку и краску и занялась его глазами, носом и ртом. И еще прежде, чем она кончила, Страшила пел во все горло: «Эй, гей, гей, го! Я снова, снова, снова с Энни!» Безмятежно счастливый Страшила пел и приплясывал, и ничуть не стеснялся этого, потому что мигуны не были его подданными. А железного дровосека лучшие мастера страны во главе с Лестером разложили на верстаке и возились над ним целый день, разбирали на части и вновь складывали, паяли, развинчивали отдельные детали и свинчивали, смазывали и полировали, и он вышел из их рук совершенно новенький, как из мастерской. Его сердце набили свежими опилками, зашили, и оно по-прежнему осталась самым добрым и нежным в волшебной стране. Когда дровосек появился среди своего народа, он сиял так, что у всех, кто на него смотрел, слезились глаза. Мастера сделали ему новый топор вместо того, что остался у Джуса. И дровосек грозно взмахнул им, так что воздух засвистел вокруг и воскликнул: «Ну, теперь посмотрим, кто кого!» Чудовищный обман. Заветная мечта Урфина Джуса сбылась. Он снова захватил власть в волшебной стране. Но удивительное дело, как и в первое свое царствование, он не чувствовал себя счастливым. Честолюбивый диктатор хотел всеобщего преклонения, хотел, чтобы при его появлении на улицах и площадях собирались толпы народа, бросали в воздух шапки и восторженно кричали. Но этого не было. На пирах он брезгливо выслушивал всегда одни и те же похвалы немногих прихлебателей во главе с главным государственным распорядителем Карбом Гвином и жирным

претендовавшими на первое место. Играли летучие обезьяны, капитан Дин Дюор и непобедимые друзья Энни, капитан Тим О'Кейли. Когда вдали показался неприятель, счет был 13-13, и каждая сторона надеялась выиграть. 14-13, ведут обезьяны удар, 14-14, но этот счет держится всего несколько секунд. Вперед вырываются непобедимые. 15-14. А через полминуты подача отобрана, и счет снова сравнивается. 15-15. Да разве можно в такой момент бросить игру, даже если небо начнет рушиться на землю? Каждая команда выкладывает последние силы. Игроки показывают чудеса ловкости. Они кружатся, как волчки, высоко подпрыгивают, припадают к самой земле, отбивают совершенно немыслимые мячи. Мараны были очарованы, восхищены. Да, это игра в их духе. Как могли бы подпрыгнуть они в погоне за этим неуловимым, вертким мечом? Какие могли бы наносить умопомрачительные удары? Незаметно для себя прыгуны уже разделились... Незаметно для себя прыгуны уже разделились на две партии. Одни болели за обезьян, другие — за непобедимых. Начали заключаться пари. Рев толпы на той и другой стороне. 16-15 ведут непобедимые. Еще удар, и чемпионат выигран. Но что это? Мараны поражены? Бойс? В одной из команд появляется Бойс, заменивший игрока. Бойс, убитый, разрезанный на куски, искормленный свиньям? Ах! Как он ловко пустил мяч над самой сеткой. Стой, подожди. А что же говорил великий Урфин? Может, его обманул этот мерзкий деревянный человечишка? Может, он налгал и во всем другом? Вот еще один прыгун срезает мяч, а другие весело хохочут в толпе зрителей. 17-15. Непобедимые выиграли. Они чемпионы страны. И Бойс бежит ко рву и весело здоровается с друзьями, машет им рукой, зовет играть. Взоры маранов обращаются к Урфину. Взоры недоумевающие, вопросительные, а потом гневные и бичующие. Урфин не выдержал. Он в ужасе закрыл лицо руками, а потом повернулся и побежал. Он бежал и спотыкался, и падал, и вставал, и снова бежал. Сердце Джуса бешено колотилось в груди. Его терзал невыносимый страх. Беглецу чудилось, что в спину ему со свистом летит куча камней, и что его настигают озлобленные мстители с тяжелыми дубинками в руках. Но ни один маран не двинулся в погоню за низверженным божеством. Вслед ему неслось громовое: обманщик, лгун, презренный клеветник, фальшивый бог. Все было кончено. Мудрый Карфакс не ошибся в своем предсказании. Все его покинули, и даже верный Топотун куда-то скрылся. Позор, вечный позор, легче которого смерть. Через ров были переброшены мостки,